Глава 13. «Ко мне к 4 часам дня майор Макашов явится», — негромко произнесла Кира, тяжело шевельнувшись в ванне с горячей водой и сразу напомнив собой морского котика. «Голову мне вымой, Лиска». Лиза принялась перебирать флаконы с шампунями, выстроившиеся в ряд на стеклянной полке. Волосы у хозяйки были редкими и тонкими. Мыть их следовало в 3 этапа специальными средствами. И главным было средства эти не перепутать. Она однажды по своей забывчивости сделала не то. Так у Киры на голове образовался колтун, и в ее сторону полдня костыли летали. «Майор Макашов ведет дело?» — спросила Лиза, разобравшись с флаконами. «Ведет», — проскрипела в ответ хозяйка. «Толку-то? Уже 2 месяца скоро, как Ильине стало, а они все на месте топчутся». 2 месяца Лиза чуть не фыркнула. Разве это срок? И со слов ее нового знакомого Ивана в полиции не дремлют. Работа идет полным ходом. Он зачем-то туда ходил, по каким-то своим делам, и общался со знакомыми насчет Ильи. И рассказал, что дело ведет очень авторитетный майор, опытный и умный. «Он непременно найдет убийцу», — порадовал Лизу Иван во время вчерашней вечерней прогулки. Он выгуливал своего друга Тоби, а она шла из магазина. И они снова пересеклись на длинной аллее. Так удачно, подумала тогда Лиза. Ей очень нравилось общаться с Иваном. Он был хорошим человеком, одиноким и глубоко несчастным. Она его жалела, и он ей немного нравился. Хотя однажды в разговоре он ей ясно дал понять, что ни на какие отношения не годится, болен сильно. «Не мужик я больше, Лизонька», — произнес он и спрятал от нее глаза. Стыдно ему было признавать свою мужскую немочь. А ей не нужно ничего такого. Она рада и нормальным дружеским отношениям. Стала хоть с кем поговорить. А то все в себе и в себе держит. И обиды, и печали, и опасения. Так и до слабоубия недалеко. «Интересно, что он мне сегодня расскажет?» Кира сузила глаза, сидя перед зеркалом. «Что такого, чего я не знаю?» От любопытства у Лизы даже заныло в желудке. Так и подмывало спросить, а что же такого знает она, ее хозяйка? Что успел отыскать ее верный пес Гарик? Явно где-то идет по следу, раз не является который день. Вокруг Киры крутится какой-то молодой лобастый Виталик. Все изображает из себя телохранителя, сурового и беспощадного. Только дурак он дураком, решила Лиза уже на 3-й день. Нет в нем и сотой доли от Гарика. Тот и дремлет будто, а все видит вокруг и все слышит. А Виталик что? Сидит целыми днями, кроссфорды разгадывает или с телефоном забавляется. Мимо него можно бомбу размером с ведро пронести, не заметит. «Чего молчишь-то, Лиска?» Кира больно стукнула ее костылем по коленке. «Так я это... прическу делаю», — залепетала Лиза, пойманная на недобрых мыслях. Может, улыбнулась как-то не так, а Кира подловила. Ох, надо ухо держать востро, а то не сдобровать ей. Особенно после того, что она сделала. «Как лучше, Кира Сергеевна, наверх зачесать или за уши?» Она продемонстрировала ей варианты причесок, перебирая подрагивающими пальцами редкие пряди некрасивых кириных волос. «Ой, не знаю я. Не на выданье. Давай лучше наверх зачеши». «Так рожа не такая жирная», — произнесла Кира едва слышно. «Хорошо». Лиза принялась делать начес, аккуратно складывая прядки одну на другую и обильно поливая их лаком. Потом припудрила хозяйке щеки, чуть подвела глаза. И вдела ей в уши серьги, тяжелые, длинные, с изумрудами. Лицо и правда визуально вытянулось. И на него даже можно было смотреть без отвращения. Лиза едва не хихикнула, вспомнив, как Ваня смеялся над Кириными ухищрениями сделаться стройнее. «Она и правда засовывает свой жир в панцирь!» «Это корсет, Иван, не панцирь», — осторожно смеялась Лиза в ответ. «Ох, какая разница! Ей уже ничем не помочь. Природа сыграла с ней злую шутку. Вот ты, Лизонька, просто картинка. И фигура, и лицо, и волосы. Любовался бы и любовался. Будь я молодым и крепким, я бы, ох!» Это его «ох» заставляло ее сердце биться с невероятной скоростью, а дыхание сбиваться. И, сидя в своей комнате в редкие минуты отдыха, Лиза предавалась мечтам. Как раздобудет денег, много. Как повезет Ивана на лечение, к как они потом заживут вместе, и все у них будет хорошо. «Чего застыла курица?» — взвизгнула Кира и снова потянулась к ее коленкам костылем. «О чем мечтаешь?» «Ни о чем». Лиза покраснела, застигнутая за смелыми мыслями о славном будущем с Иваном. «Ни о чем», — передразнила ее Кира. «Знаю я, как вы ни о чем не мечтаете. Одни сволочи вокруг. Все норовят предать и бросить меня одну». «Зачем вы так, Кира Сергеевна?» Лиза сделала вид, что собирается заплакать. Хотя плакать ей вовсе не хотелось. Она даже испытала тайное, мстительное удовлетворение от того, что Кира почувствовала себя вдруг одинокой и брошенной. Не сильной властной, все и вся побеждающей, а просто одинокой старой бабой. «Затем...» Тонкие губы Киры задрожали то ли от близких слез, то ли от гнева. «Зойка, слышала, сбежала!» «Зоя?» — Лиза испуганно заморгала. «Наша Зоя? Начальница кадров?» «Наша Зоя!» Когда она ее передразнивала, лицо ее сделалось просто неузнаваемо уродливым. «Сбежала? Но куда? Зачем?» Ей было интересно. Это были сведения, в которых так нуждался Ваня. Он сам сказал, что ему интересно все, что происходит в этом вражеском для него доме. Он ведь потерял здоровье из-за Киры. Из-за нее перестал быть мужчиной. «Вот найдем и спросим. Но сначала накажем». Удовлетворенно заулыбалась Кира и медленно полезла из кресла, стоявшего подле туалетного столика. «Помоги». Лиза подхватила ее, почти полностью взваливая на себя эту грузную тяжелую тушу, и потащила к лестнице, чтобы помочь спуститься на первый этаж. Она знала, что Кира спокойно может перемещаться по дому сама. Уже знала, Ваня рассказал. И даже показал фото на телефоне, на котором Кира самостоятельно вылезает из машины и спокойно идет к воротам дома. Но подыгрывала ей. Не уличать же было старую дуру в обмане. Себе дороже. И Ваня велел не рассказывать. «Будет, Лизонька, и на нашей с тобой улице праздник. Еще будет». Утешал ее Ваня, почуя горячими пончиками в какой-то дешевой забегаловке. «Главное — потерпеть». В гостиной она усадила Киру на широком диване возле окна, обложила подушками. «Не уходи, Лиза. Будь тут, когда он придет». Вдруг попросила Кира непривычно слабым голосом. «Гарика нет. Витальку видеть не хочу. Ты будь тут». «Хорошо». Лиза пристроилась в углу в низком кресле. Взяла в руки вязание. Она любила вязать крючком всякие воротнички, салфетки. Хоть им и не находилось применения в этом доме, да и в ее тоже, она все равно вязала. Ваня, узнав, сразу вызвался продать всю ее многочисленную коллекцию. «Есть у меня паренек-сосед. Он в интернете шастает, будь здоров. Попрошу, может, и продаст». Видимо, пока ничего не было продано. Ваня ничего не говорил, денег не нес. Лиза стеснялась спрашивать. «Добрый день, Кира Сергеевна!» Поздоровался майор, как вошел. Кивнул Лизе, коротко обронив. «Здрасте!» «Конечно, кто она такая, чтобы с ней раскланиваться? Она прислуга, всего лишь прислуга. Она из-под тишка рассматривала майора. Симпатичный, не старый еще. Волосы седые, коротко постриженные. Темные брюки, темная рубашка. Под глаза ему подходит, — подумала она, заглядывая в его темно-серые глаза. Аккуратно побрит, мускулистый, следит за собой молодец. Оно и понятно, ему не пришлось попасть в страшную аварию на заводе Киры, после которой легкие разлагаются. «Извините, что приходится беспокоить вас в такие дни», — начал майор. Но Кира его тут же перебила. «Хватит реверансов, майор. Давайте к делу. Что удалось выяснить?» «Признаюсь, немного», — ответил он туманно. Но версия, что стреляли в Илью, не нашла подтверждения. «Я знала это с первой минуты», — фыркнула она, и глаза ее заблестели от слез. «Мой мальчик погиб из-за меня. Стреляли в меня». «Но как-то неумело, не находите?» — перебил ее майор. «Профессиональное оружие оказалось в руках дилетанта? Очень странно». «Оружие установили, стало быть?» Ее тяжелый подбородок качнулся вверх-вниз. «Разумеется, баллистики свое дело знают». «Стреляли с крыши?» «Вот тут мнения расходятся». «Официальная версия — да, с крыши». но есть соображение, что могли стрелять и из квартиры 7-го этажа. Вы были там? Ждем ордера. Квартира необитаема. Принадлежит больному человеку, который постоянно проживает в интернате. Очень много бумаг надо заверить, чтобы попасть на его территорию. Номер квартиры, — потребовала она, сузив глаза до щелок. Майор отрицательно качнул головой. «Эй, черт с вами, сама узнаю». «Дело ваше, но хочу предупредить». «Да поняла я, не наследим», — фыркнула Кира. И вдруг заулыбалась как-то забыто, игриво, так что на ее толстом лице обнаружились милые ямочки. Лиза опешила и сразу упустила 3 петли в вязании. «Неужели кокетничает старая жаба? Майор понравился?» «Ох, и чудны дела твои, господи! У нее сына убили, а она глазки строит, чокнутая. Как пить дать чокнутая?» «Майор, чай, кофе?» Вдруг предложила она и глянула на Лизу требовательно. Та сразу подскочила и зашагала к выходу. По пути поймала заказ майора. «Можно кофе?» — сказал он, не глядя на нее. «Сволочь!» Она оскорбилась и подумала, что, будь она гадкой, непременно плюнула бы ему в чашку. В кухне она все сделала невероятно быстро. Кофейная машина уже была заряжена зернами, оставалось нажать кнопку, да чашку подставить. Ну и на поднос поставить сахарницу и вазочку с крохотными зефирками, которые кухарка делала сама по старинному рецепту. Вернулась она уже через 6,5 минут. Лиза специально засекла. И, кажется, ничего важного не пропустила. Их разговор по-прежнему крутился вокруг какой-то квартиры в 7-этажном доме. Она поставила поднос на низкий столик на колесах. Подкатила его к креслу, в котором расположился майор. Снова поразилась красоте его серых глаз. И тут же подумала, что Кира не просто так кокетничала. Майор дивно симпатичен. «Что вы можете сказать о ваших несостоявшихся родственниках, Кира Сергеевна?» Майор пригубил кофе, глянул все же на Лизу и улыбнулся ей одними глазами, едва слышно произнес. «Восхитительно, спасибо». И она тут же простила ему все. И невнимание, и скупое приветствие уткнулось в вязание. «А что я могу о них сказать, майор Макашов?» отозвалась Кира со свойственным ей высокомерием. «Знакомство наше так и не состоялось. Но вы же наверняка по своим каналам навели о них справки». «Разумеется». «И что можете сказать?» Макашов нацелился на зефирку тонкой серебряной вилочкой, подцепил, отправил в рот и тут же прошептал. «Потрясающе вкусно». Лиза вскинула глаза. Он смотрел на нее и улыбался. Видимо, решил, что это она приготовила, и похвалу посылал ей. А она приняла, улыбнувшись в ответ. «Ну, не объяснять же, что кухарка готовила, а она всего лишь принесла. Пусть думает, раз она вязать может, то и лакомства такие вытворять тоже мастерица». «А что могу о них сказать? Нормальные люди. Девочка хорошая, прилежная, не профурсетка какая-нибудь», — фыркнула Кира. «Отец работяга, даже на моем заводе работал когда-то. Потом уехал». «Врет, ой, как врет». Лиза снова упустила петли. Прикусила губу и очень низко опустила голову, чтобы майор, не дай бог, не заметил, как она покраснела. «Но она же слышала все. Слышала, как Кира с Гариком обсуждали персону отца этой девушки. И кое-что поняла. И Ваня рассказала. А он подтвердил, что с этим папашей не все понятно. Не очень-то он, со слов Вани, похож на того человека, который работал много лет назад на заводе Киры. Что с этим следует основательно разобраться». Кира и собиралась разобраться, и Гарик наверняка этим сейчас занимается. «А зачем же Кира майору врет, старая дура? Неужели не заинтересована в том, чтобы убийцу Ильи поймали? Или хочет сама? Поймать и наказать, как делала это всегда, как делала это раньше?» По спине Лизы пробежали мурашки, в шею вступила. Она помнила еще, как помнила, крики, доносившиеся из подвала этого дома. Не часто такое случалось, но случалось. И Гарик потом долго плескался в душе, смывая с себя чужую кровь. А ей потом приходилось отмывать эту кровь с душевой кабины. Дура. Старая дура. Когда только успокоится ее кровожадная натура. «Кира Сергеевна, нам бы хотелось взглянуть на архивные документы тех лет. Это возможно?» «Разумеется, Сергей Петрович». На ее жирных щеках снова появились игривые ямочки. «Они у меня дома». «Вот как?» — Макашов прищурился. «Стало быть, сомнения не покидали и вас тоже?» «Разумеется», — она весело фыркнула. «Если бы я не сомневалась в людях, майор, я бы не достигла того положения, в котором нахожусь». «Ой-ой-ой, скажите, пожалуйста». Лиза едва не расхохоталась злым противным смехом. «Это какого такого положения она достигла? Положение жирной, никому не нужной бабы? Раньше хотя бы сын был. Единственный человек, который ее любил. Единственный. Сейчас кто остался? Кто рядом с ней? Твердолобый Виталик, на глазах которого Лиза пронесла в дом видеокамеру и установила в гостиной. Ну, или почти на его глазах. Кто еще? Гарик, которого и след простыл? Или она? Лиза, верная прислуга, сорвавшая спину из-за чудачеств своей хозяйки. Чудачеств или издевательств? Может же обходиться без костылей. Чего на ней виснет? Можно взглянуть? Конечно. Кира повернулась в сторону Лизы, приказала. «Принеси из моего кабинета папку в верхнем левом ящике стола. Живо!» Лиза скорым шагом покинула гостиную, она торопилась. Но не потому, что хозяйка приказала, а потому, что она должна была успеть сфотографировать содержимое папки и передать потом фото Ивану. Он просил снабжать его любой информацией, могущей навредить Кире. «Я все так же ее ненавижу, Лиза!» Признался он ей недавно, поедая горячие пирожки в дешевой забегаловке, куда они повадились ходить. А почему нет? Там было чисто, недорого, пирожки вполне приличные выпекали. И главное, на них там никто не обращал внимания. Они могли час сидеть за стаканом с чаем, и это никого не трогало. Мест свободных было полно, они никому не мешали. Так вот, он ей недавно так и сказал. «Я все так же, как и много лет назад, ее ненавижу, Лиза». Ничего не поменялось с годами. И я как-то свыкся со своей ненавистью. Она превратилась в еще одну мою болячку. У меня их очень много. А это еще одна. Только знаешь, в чем разница? В чем? Она поедала глазами болезненного вида мужчину, который казался ей самым мудрым и самым лучшим на свете. В том, что все мои болячки неизлечимы. Мне с ними жить до смерти самой, а она не за горами. А вот другую болячку, именуемую ненавистью, я излечить могу. И если я ее излечу, то умру совершенно счастливым, с ощущением, что все мои страдания были не зря». Вспомнив этот разговор, Лиза вдруг споткнулась на четвертой ступеньке и едва не упала. И схватилась за перила двумя руками, чтобы устоять на ногах. Так у нее в глазах потемнело. Вдруг стало важным вспомнить, когда у нее случился этот разговор с Иваном. До убийства Ильи или после?